Глеб Соколов. Савиньи. Незадолго до этого несколько огромных языков пламени сначала плясали в верхних частях стен и на самой крыше деревенского дома, принадлежавшего теперь уже мертвому уголовнику по кличке Биба Шиз. Потом языки словно бы раздались вширь, слились друг с другом, превратились в громадный зловещий язык. Он становился выше и выше, скрыл чердак дома, скаты крыши. Язык пламени заколыхался. Затем словно бы просел вниз. В эти мгновения рухнула крыша. Потом пламя вновь рванулось вверх, точно бы упавшие горевшие деревянные бревна напитали его энергией. «Все, Юда, пойдем!» Лазарь потянул своего приятеля за руку. «Сейчас тут может стать людно. Пожарные прикатят». «Не прикатят. Никто вызывать не станет», — зло проговорил Иуда. Они с Лазарем прятались в зарослях кустарника на краю небольшого леска. Лесок этот подступал к верхним ключикам не со стороны Главносибирска, а с другой, областной, дикой. От кустарников до крайнего деревенского дома, того, что принадлежал Бибе Шизу и теперь был истребляем огнем, метров 200, не больше. «Я вот помню, когда у нас в деревне...» — начал Иуда. Лазарь перебил его. «У вас в деревне? Что ты несешь? Я же в деревне родился. Жил там с маманей и папаней», — ответил Иуда. «Однажды пожар был. Так уже минут через 5 после того, как он начался, возле горевшего дома собралась вся деревня. Ты видишь хоть одного человека?» «Шиза ненавидели в деревне все. Рады, что его дом горит, и думают, что поджег его кто-то из своих, деревенских. Так что не переживай, Лазарь, за Бибу мусора ни с кого не спросят». «Не нравится мне эта иллюминация, слишком яркая», — прошептал Лазарь. «Сейчас прикатит сюда какая-нибудь бригада в форме. А нам еще надо как-то до шоссе добраться, к машине. А идти придется по голому месту. В таком зареве нас с тобой хорошо видно будет». Иуда и Лазарь приехали из Главносибирска на автомобиле. Машину Лазарь, за рулем был он, остановил на обочине шоссе за полкилометра от деревни. «Не бойся, Лазарь, ничего нам никакая бригада не сделает», — проговорил Иуда, отпуская ветку куста, которую отодвигал, чтобы лучше рассмотреть пожар. «Пройдем сейчас стороночкой. Эта иллюминация, как ты ее называешь, уничтожит все следы. А оставили мы их в доме Шиза наверняка немало». Иуда медленным спокойным шагом двинулся из зарослей кустов к колее, которую проделал вдоль самого края леса гусеничный трактор. Лазарь пошагал за ним. «Шиза-то, похоже, напрасно прикончили. По всему выходит, что он к главносибирским делам отношения не имеет». «Ничего, не к этим, так к другим обязательно причастен. Одним гадом меньше», — мрачно проговорил рыжеволосый вор в законе, входя в колею. Вылитый Иуда и настолько глуп, но их невозможно отличить. И тот, кто не знает Иуду близко, запросто поверит, что это Иуда. А ведь это может быть прекрасным вариантом. Получится, что рыжий рыжего. И все шито-крыто. Пойдут догадки, разбери их потом. Будут гадать, какая верная. Или все неверные. Только что между Лазарем, который был представителем одной известной главносибирской преступной группировки, и Савиньи произошел разговор. Уголовнику позвонили по мобильному, и он вытащил из кармана красивый современный смартфон. «Давно хотел спросить у кого-нибудь, что это?» Савиньи ткнул пальцем в дорогую игрушку. Лазарь рассмеялся. Смех вышел нервным. «Шутишь, что ли, так?» Он посмотрел на Савиньи. «Ни разу не видел этого телефона?» Лазарь еще раз рассмеялся. «Напрасно смеешься!» Мрачно проговорил Савиньи. «Я вижу, ты все-таки не понял, кто я. Могу тебе показать. Хотя не сейчас. Сделаю это вечером. Я не видел всех этих штучек». Гигант показал пальцем на смартфон. «Потому что находился в раю. Там в раю мне было ни до чего. Было восстание. Мы решили победить Бога, и нам это почти удалось. Но нас предали». Савиньи говорил медленно. Язык его заплетался, и он чувствовал, что на обычную агрессию у него уже нет сил. «И теперь я вынужден спуститься в ад Главносибирска. Здесь таких, как я, много. Поэтому, если ты посмеешь...» «Ты что, думаешь, я вру?» «Нет, Савиньи, я тебе верю. Я сразу поверил во все, что ты говоришь». «Конечно. Откуда тебе знать, что это? Там, откуда ты прилетел, такие штуки просто не нужны». «Вот именно», — удовлетворенно проговорил гигант. «Их там просто нет». «Я все это понял, Савиньи», — ласково проговорил Лазарь. «Я потом расскажу тебе, как пользоваться этой штукенцией. Хотя таким, как ты, соратником, как ты там их называешь, ну, в общем, соратником сатаны, такие штукенцы и не очень нужны. Все эти смартфоны – бабская забава. Давай, Савиньи, ешь еще, а потом мы с тобой поговорим». «Ты, друг, говоришь все правильно. И хотя глаза мне твои не нравятся, по ним можно сказать, что ты на самом деле так не думаешь. Но все равно я готов пока. Просто мне сейчас некогда тобой заниматься. Пощадить тебя». «Спасибо, Савиньи. Зря ты, конечно, мне не веришь. Я только увидел тебя, сразу понял, что в тебе что-то не так. Не здешний ты. А вот теперь понимаю. Не здешний ты, ты из рая. Но все равно спасибо, что пощадил меня», — с чувством произнес уголовник. А сам при этом думал: нет ни одного шанса из ста, что это Иуда. Иуда, даже если бы постарался, никогда не смог бы выглядеть таким идиотом. Сатана, Азабел, Тарбел. Иуда не знает таких словечек. Это не Иуда. Но до чего он похож на него? Вот это очень странно. Хотя мало ли какие бывают в жизни совпадения. Этот малый явно чокнутый. Но лучшего варианта для дела нельзя и придумать. Уголовник Паша Лазарь, отправляясь в поездку, думал вовсе не о том разговоре, который предстоял ему в крупном городе на Дальнем Востоке России на берегу Тихого океана, а о том, как обделать ему одно важное и очень опасное дело, ждавшее его сразу по возвращении здесь, в Главно-Сибирске. И Савиньи мог ему очень помочь в этом. Лучшего кандидата нельзя и придумать. Глядя на массивную фигуру собеседника, на огромные толстые пальцы, Лазарь понимал: с делом Савиньи обязательно справится. Глава 31. Подданные царства Иуды. В комнате старого деревенского дома, на почти заброшенной и населенной лишь несколькими дышащими на ладан стариками и старухами сибирской заимки, собралось с десяток уголовников. Рожи самые разные. Были тут со стриженными и выбритыми налысо головами, зверскими чертами лица, были такие, которых с первого взгляда не отнесешь к преступникам, а между тем это и были самые безжалостные и опытные убийцы. Были с синими воровскими перстнями на пальцах, были и без них. Всех этих людей, помимо уголовной биографии, объединяло одно – они были сторонниками вора в законе Иуды и во всем ему подчинялись. В избушку на заимке это братье собралось потому, что ее созвал Иуда. Он был намерен отдать своей армии приказ. Рыжеволосый гигант стоял во главе длинного и широкого самодельного стола, сколоченного из гладко обструганных досок. Стол потемнел от времени, но был еще вполне крепким. Когда-то за ним собиралась для трапез не эта чудовищная шобла, а большая крестьянская семья, дальние родственники Лазаря. Семья частью спилась и вымерла, частью, бросив заимку, сбежала в город. У одного из таких новых горожан и приобрел Лазарь за бесценок этот дом, в котором теперь прятался от посторонних глаз и полицейских ищеек Иуда. Рыжеволосый гигант сидел во главе стола. На его досках стояли бутылки с водкой и коньяком, обильная закуска. Но никто не смел приступить к еде раньше, чем Иуда закончит оглашать свой приказ. «Прошерстите все, что можете прошерстить! Расставьте своих людей в самых темных местах, у кладбища этого чертова, у колбасного завода, везде, где он может появиться. Я должен поймать этого маньяка. Я не Иуда, если его не схвачу». Из-за стола поднялся огромного, даже выше, чем Иуда, роста уголовник. Он был острижен налысо, руки в наколках. «Не волнуйся, Иуда, я своим уже все наказы дал. Вокзалы, рынки, его будут искать. Кроме того, у меня есть хорошие друзья, цыгане. У них почти во всем районам, в пригородах и по близлежащим деревням есть свои точки. Наркотиками торгуют. Они всех в округе знают, будут присматривать и сами, и через своих клиентов-наркоманов. Если что заметят, все тут же будет известно тебе. Мы не полиция, от нас этому маньяку, который Иуда тобой прикрывается, не ускользнуть». Подданные темного царства Иуды одобрительно закивали головами. Рыжий вор в законе был уверен: теперь судьба его противника решена. Савиньи изрядно пьян. На тарелках оставались еще кое-какие несъеденные закуски, но гигант чувствовал, если затолкает в себя еще хотя бы один листик ветчины, понадобится скорая помощь. «Она уехала», — отрешенно подумал Савиньи. Новый знакомый, его звали Пашей, успел рассчитаться с официанткой и теперь, отодвинув пальцем правой руки рукав куртки на запястье левой, смотрел на свои огромные часы. «Все, мне надо торопиться, а то на рейс опоздать можно. Обменяемся телефонами. Какой у тебя номер?» — спросил Лазарь Савиньи. «У меня нет», — угрюмо ответил Савиньи, прислушиваясь к урчанию в собственном брюхе. «Нет мобильного?» — удивился Лазарь. «Нет, был радиоприемник, но я его потерял». «На, держи, потом отдашь. Для себя приобрел недавно. На него тебе могу позвонить только я». Лазарь вытащил из кармана и положил на стол рядом с тарелкой Савиньи простенький мобильный телефон. «Убирай в карман. Мой телефон тебе не понадобится. Я тебе сам наберу». «Иуда, а ты что-нибудь слышал про черного геолога?» «Про кого? Геолога? А что мне эти, как их, геологи?» Иуда взял лежавшую на столе куриную ножку, не торопясь со смаком объел ее, бросил кость обратно на стол. Пока рыжеволосый вор в законе ел, Лазарь внимательно смотрел на него, точно пытался по тому, как Иуда обгладывает ножку, узнать ответ на заданный вопрос. Потом Лазарь перевел взгляд на окно деревенского дома. Оно давно было выбито и заколочено снаружи темно-серыми от времени плохо обструганными досками. Иуда, которого Лазарь привез на заимку, велел не отдирать доски. Стеклить окно все равно нечем. Да и доски надежно скрывали от посторонних глаз то, что происходило в избушке. «Я здесь, Иуда, с одним священником местным познакомился. Он мне это и рассказал», — угрюмо проговорил Лазарь. Рыжеволосый гигант общался со своим давним приятелем, Лазарем, после долгого перерыва. Сперва в тюрьме сидел Лазарь, потом, за неделю до того, как Лазарь откинулся, арестовали Иуду. Наблюдательный вор заметил, Лазарь словно бы постоянно терзаем каким-то особенным мрачным страхом. Это особенно странно, если учитывать, что Лазарь всегда отличался бесшабашностью, полным равнодушием к тому, что его может ожидать ужасный конец. Что так напугало Лазаря, что он даже изменил своему прежнему нраву? «Да что это?» — тихим голосом спросил Иуда и внимательно, так же, как до этого его приятель рассматривал его самого, вгляделся в лицо Лазаря. «Фигура человека с таким, знаешь, неразличимым лицом. Когда он подходит совсем близко, начинаешь слышать тяжелый трупный запах. Может, он в зоне сошел с ума?» Иуда знал, что во время последней отсидки, она, правда, проходила не в Красном Мамонте, а где-то за 66-й параллелью, за полярным кругом, Лазарь подвергался особенно жестокой запрессовке со стороны тюремной администрации. Причем, как говорили Иуде, его приятеля усиленно морили голодом. А голод, Иуда это хорошо знал, тяжкое испытание. Слышал он также и о том, что голод коварен, а последствия его могут настигнуть человека даже тогда, когда он может есть сколько захочет. «Сильно голодавшие потом сбрендивают», — подумал рыжеволосый вор. «Так он покойник», — проговорил вслух Иуда. «Да», — ответил Лазарь. Иуда отметил, что его приятель совершенно серьезен и верит в то, что говорит. Он с помощником искал здесь месторождение. То ли золото, то ли алмазов. И они нашли его. А оставалось проверить какие-то там детали. Но помощник завидовал геологу и решил воспользоваться открытием в одиночку. Он отравил геолога, бросил его без еды, одежды, оружия и компаса в диком лесу. Геолог не умер от отравы сразу. Смерть настигла его через пару дней. Из тайги он так и не выбрался. Тот, кто погубил его, тоже в городе не появился. Куда он пропал, никто не знает. Может быть, на него напал дикий зверь. Только говорят, что через некоторое время в этих местах стал появляться странный гость. Тот самый, с неразличимым лицом, от которого пахнет трупом, с ухмылкой спросил Иуда. Напрасно смеешься, Иуда, серьезно ответил Лазарь. Он ищет везде своего помощника, чтобы рассчитаться с ним. Говорят, что здесь, в верхних ключиках, он раньше появлялся. Да вот старики говорят, давно что-то не было. Кривая усмешка прорезала рот Иуды. Слушай, Лазарь, а ты уверен, что это был помощник? Может, помощница? Чего? Не понял Лазарь. Я говорю, может, он твой мертвец-геолог давно не появляется, потому что он в Главносибирске сейчас, там орудует. Баб режет, потому что был у него не помощник, а помощница, которая его отравила. Вор в законе заржал. Лазарь поднялся. Вытащил из кармана ключи от джипа, стоявшего метрах в 20 от дома у толстого старого дуба. Заборов на заимке не было. «Вернусь завтра», — сказал Лазарь. Иуда скривился. Ему осточертело сидеть в этом старом, полуразвалившемся доме. Но ничего другого беглый преступник позволить себе не мог. Пока не затихнет история с восстанием Иуды, которое он якобы организовал, а город не перестанут будоражить жестокие похождения маньяка, рыжеволосый вор в законе будет находиться под особым ударом. Искать его станут с умноженным во много раз полицейским рвением. И у Иуды был только один способ облегчить собственную судьбу – найти того, кто стоит за всей этой историей. Размышляя обо всем этом, вор в законе незаметно для себя уснул. Лазарь давно уехал, а когда Иуда проснулся, то вдруг расслышал за заколоченными старыми досками окном какие-то непонятные тревожащие звуки. Окончательно проснувшись и прислушавшись, Иуда понял, что это человеческие шаги. Кто-то медленно обходил дом, словно не понимая, что это и как попасть туда, внутрь, за стены. Ужас стремительно вторгался в душу Иуды. Ты будешь жить!» Голос Иуды напоминал сочный, хорошо поставленный баритон Ивана Романова, одного из дикторов популярного главносибирского телеканала «Сибирь». Глаза вора в законе излучали патологическую ненависть. Валерий Фатов, подающий надежды режиссер «Сибири», только 4 дня назад отметивший свое 30-летие, лежал связанным по рукам и ногам простыней и пододеяльником, содранным с его собственной постели на полу в одной из комнат своего дома. Во рту у молодого режиссера был кляп, сделанный из наволочки. Голова Фатова раскалывалась. Как оказался на полу, не помнил. Была ночь с пятницы на субботу. Фатов работал в новостях. Этим вечером дежурил до 11 часов. С телека до своего дома, купленного в кредит в прошлом году, расположенного в 5 километрах от самой дальней окраины Главносибирска, добирался на машине. В это время улицы пусты. Через полчаса молодой режиссер уже въезжал через раскрытые ворота на лужайку рядом с домом. Его удивили черные окна дома. Свет внутри не горел. Обычно жена ложилась поздно. Не было ни одного раза, когда бы она погасила свет и уснула раньше, чем он вернулся со своего режиссерского дежурства. «Странно», — подумал Фатов. «Ему бы насторожиться, не входить в дом. Но он уже так устал. Подошел к двери, достал ключ, открыл замок, толкнул дверь». Она распахивалась вовнутрь. В прихожей было темно. Протянул руку, чтобы нащупать выключатель. Следом на лицо навалилось что-то влажное, удушливое. С десяток секунд Фатов пытался оттолкнуть от себя человека, прижимавшего к его рту и носу тряпку, смоченную хлороформом. Затем потерял сознание. «Ты понял, что я тебе сказал, придурок?» — повторил Иуда и, наклонившись к Фатову, внимательно посмотрел ему в глаза. Взгляды встретились. Глаза известного вора легко меняли выражение вслед за малейшими изменениями, происходившими в Иудиной душе. Только что искрились ненавистью, а теперь сверкали каким-то особенным возбуждением, точно через них душа Иуды изливала на молодого режиссера нервный электрический ток. «Да он, видимо, находится под действием наркотика!» — промелькнуло в голове Фатова. Тут же уверовал в собственное предположение, потому что слышал: все воры в законе — наркоманы. Следом до Фатова, еще находившегося под действием наркоза, наконец дошло, ведь он, работавший на телеканале, по много раз в день знакомился с городскими новостями, прекрасно знал про восстание Иуды, про убийство и насилие. То, что рыжеволосый вор в законе находится в его доме, означает только одно. От ужаса, душевной боли, от желания немедленно узнать, что произошло с его молодой женой и дочерью, Фатов забился на полу, точно сильная и не желающая погибать рыба, вытащенная из воды на берег. Движения его столь мощны, что, казалось, просто не лопнут. Рыжеволосый гость нанес режиссеру ловкий, точно рассчитанный удар ногой в голову. Фатов ударился затылком о пол, тут же потерял сознание. Через минуту оно вернулось к нему. Лицо Иуды, его живые глаза теперь опять перед лицом жертвы. Фатов, разумеется, никогда прежде не видел Иуды, к тому же за короткое время наркоз не мог выветриться из его головы. Он видел перед собой расплывающуюся рыжую морду с полицейского плаката. Где Фатову знать про Мертвые глаза Иуды. Черту во внешности знаменитого вора в законе, которую подмечали все, кто с ним общался. «Твоя жена в соседней комнате. Я вдоволь потешился с ней. С кровати она не встанет уже никогда. Ее с нее снимут, чтобы переложить в целлофановый пакет, а потом в гроб и на кладбище или в крематорий. Это уж как с родичами решите». Режиссер вновь забился на полу и вновь получил сильный удар ногой в лоб. Когда через несколько минут пришел в себя, монолог Иуды продолжился. «Твоя маленькая дочка жива. Она в ванной, связанная с кляпом в ротике». Фатов опять забился на полу, но силы его таяли. На этот раз дергался гораздо слабее, чем в предыдущие разы. Иуда не стал бить его. Просто дождался момента, когда жертва перестанет дергаться. «Я заберу твою дочь с собой и верну ее тебе, если выполнишь мое условие. Сделаешь так, как я хочу». Режиссер не шевелился. «Слушай меня внимательно», — проговорил Иуда. «Власти города Главносибирска совершили огромную ошибку. Они возомнили, что им удастся победить восстание, которое по приказу сатаны начали в здешних местах я и мои друзья. Полиции отдан приказ как можно скорее выявить и арестовать всех участников восстания. Вместо того, чтобы выполнить приказ формально, новый начальник над всеми главносибирскими мусорами принялся проявлять служебное рвение. Булавка, его предшественник, был гораздо умнее. Понимал, сопротивляться бесполезно. Восстание все равно победит, и тогда я и мои друзья, семья Иза, Аристикифа, Ариман, Какабаэл, Тураэл, Румьял, Данел, Нукаэл, Баракел, Азазел, Армерс, Батарьял, Базазаэл, Ананел, Турхьял, Симонизиэл, что сбежали из рая в этот чертов город Главносибирск, рассчитаются с теми, кто пытался нам противостоять. Мы, те, кто начал восстание, негуманны. Мы не собираемся проявлять жалость к своим противникам, пусть даже поверженным. С самого начала мы заявляем: горе тем, кто встанет на нашем пути. Мы, руководители и идеологи восстания, и те, кто пошел за нами, наблюдаем за ситуацией в городе, следим за тем, кто и что говорит про восстание. Мы намерены жестоко покарать всех, кто был с нами не согласен и пытался нам противостоять. Пусть только и одним словом». Фатов не шевелился. Ему казалось, что он видит наяву страшный сон, в котором происходят фантастические события, которых не может произойти в реальной жизни. «Московская власть делает ошибку за ошибкой. Она смещает полицейских начальников, которые хоть и крысы, но все же знают нашу главносибирскую специфику. При новом начальстве, назначенном из центра, дела в Главносибирске пойдут еще хуже. Будет больше коррупции, глупости, начнется хаос, который почувствует на своей шкуре все без исключения простые граждане Главносибирска. Восстание будет только расширяться. К нему будут примыкать и те, кого полиция так и не смогла защитить от нас, слуг сатаны. Единственный способ обезопасить себя – это примкнуть к восстанию. Тех, кто борется вместе с нами, мы не трогаем. Наши удары направлены против тех, кто противостоит нам. Им нечего рассчитывать на защиту полиции. Против соратников сатаны, моих братьев, полиция бессильна. Потом, когда тебя развяжут, ты увидишь, что я сделал с твоей женой. Защитила тебя полиция? Нет. Фатов не шевелился. Остановившимся взглядом смотрел на убийцу. До тех пор, пока власть будет такой, как сейчас, ничего хорошего не будет, продолжал Иуда. Надо менять структуру идиотской власти. Министр внутренних дел в Москве, нынешний городской главный полицейский, его ставленник, пользуется покровительством. Вот что. Вот запись. Иуда достал из кармана маленький электронный накопитель. Положил его на пол рядом с лицом режиссера. Там, внутри, найдешь файл моего обращения к гражданам Главносибирска. Ни в коем случае не говорите никому, что я дал его тебе. Это гарантия безопасности твоей дочери. То, что ты увидишь там... Рыжеволосый убийца показал рукой на дверь в комнату. «Убедит тебя, что я не шучу. Найдешь момент в ближайшие день-два, дашь мое обращение в эфир. С начальством, сам понимаешь, советоваться не нужно. Как тебе пропихнуть обращение в эфир, тебе видней. Обмани, схитри, сделай, что хочешь». За такое самоуправство тебя, конечно, выгонят с работы. Но зато, как только я увижу по телевизору свое обращение, твоя дочь вернется домой целой и невредимой. Да, на полицию не рассчитывай. С ее помощью тебе никогда не удастся протолкнуть мой файл в эфир. Полиция просто сотрет его, и все. Если же за неделю мое обращение не выйдет в эфир, твоя маленькая дочка примет страшную, мучительную смерть. Молодой режиссер страшно забился на полу. Глаза его вылезли из орбит. Он мычал, пытаясь кричать, но плотный кляп не давал ему это сделать. «Выбирать тебе!» Мрачно проговорил рыжеволосый убийца и, перешагнув через Фатова, подошел к двери. Открыв ее, вышел из дома. Глава 32. Двойник. Кто это? Никто из местных деревенских не осмелился бы так ходить вокруг этого дома, проносилось в голове Иуды. На полу заброшенной заимки, о принадлежащем Лазарю доме, ходила дурная слава. О том, что в нем скрывается Иуда, разумеется, никому известно не было. Но то, что собирается здесь народ опасный, связанные с уголовным миром, все знали и потому старались обходить избушку Лазаря сторонкой. Но тогда кто? Человек явно один и явно не старается шагать потише. Мусор, если бы они заявились по мою душу, так бы не ходил. Остается одно. Черный геолог. Иуда тут же попытался отогнать от себя дикий образ из рассказа Лазаря. «Но зачем он выложил мне эту историю именно сегодня? Нет, никакого черного геолога не может быть, это бред!» Но Иуда чувствовал, иррациональный ужас, переходящий в панику, захватывает его целиком. Он уже давно вскочил с лежанки и теперь сжимал в руке лежавший до этого на столе длинный острый нож. Крадущимися шагами Иуда подошел к двери и встал, прижавшись к стене спиной так, чтобы, когда дверь откроется, а распахивалась она вовнутрь, оказаться за ее полотном незаметным тому, кто войдет. Огромный уголовник, не боявшийся никого и ничего, чувствовал: еще немного, и от ужаса у него начнут дрожать поджилки и трястись руки. «Стой, странный психиатр! Как твое настроение?» Манжелли вздрогнул, как будто его ударили плетью, остановился. Путь профессора психиатрии пролегал через задворки главносибирского железнодорожного вокзала. Манжелли окружал чуть ли не десяток то идущих параллельно друг другу, то разветвляющихся в разные стороны железнодорожных путей, древнее паровозное депо из бурого кирпича. Его еще полвека назад намеревались снести, выстроить на его месте новое из железобетона. Поросшие чахлой травой, вытоптанные бригадами железнодорожных рабочих, дорожки между боковыми ветками путей, ведущих в тупики, длинный забор. С другой стороны забора склады, автобазы, обслуживавшие товарную станцию. Были и жилые дома разного возраста и калибра, ветшающие пятиэтажки советского периода, безвкусные высокие башни с претензией на роскошь, исследования современным направлением в архитектуре, деревянные домишки с небольшими приусадебными участками, сохранившимися еще с тех времен, когда Главносибирск был большой деревней, разросшейся вокруг железнодорожной станции, стоявшей на бескрайней, поросшей редкими елками и укрытой зимой снегом сибирской равнине. Все это было самым диким и невообразимым образом перемешано между собой и составляло одно целое, которое и было в конечном итоге подлинным лицом Главносибирска, бесформенным, безобразным, таившим своей нелепости скрытую угрозу. Вид всех этих мрачных картин всегда навевал на Манжелли уныние. Поэтому сейчас он был рад тому, что город укрыт ночной темнотой. Рядом с вокзалом ее разрывало множество ярких электрических огней, но все равно по сторонам от железнодорожных путей клубились густые космы мрака. Во многих домах рядом с железной дорогой горели лишь редкие окна. Главносибирск засыпал и не тревожил своим ужасным видом случайных ночных прохожих. Манжелли только что побывал в одном из старых деревянных домиков. Его оконца с треснувшими стеклами выходили прямо на железнодорожный путь, заросшую травой ветку, что вела в тупик. Забор развалился, к дому можно пройти прямо со стороны железной дороги. С другой стороны домика территория автокомбината, огороженная забором, в котором, правда, имелись многочисленные дыры. Психиатр через автокомбинат предпочитал не ходить. Там все знали, что в доме, зажатом между забором автопредприятия и железнодорожными путями, проживает семья психов. Оттуда часто доносились дикие вопли, а однажды в дом прикатила целая кавалькада полицейских автомобилей. Совершено убийство. Сын хозяина дома, тот самый, у которого побывал сегодня Манжелли, прирезал собственную беременную жену. Манжелли, состоявший в нескольких городских общественных организациях, на должности почетного члена, часто сталкивался на встречах правлений с директором автокомбината. Направляясь к знакомому сумасшедшему, психиатр вовсе не хотел случайно встретиться с директором комбината, уважаемым в городе человеком, который обязательно расспросил бы Манжелли, что он здесь делает. Потому Манжелли пробирался к домику со стороны вокзала и железнодорожных путей. По ним же возвращался к вокзалу при вокзальной площади. Автомобиль психиатр оставил в одном из примыкавших к площади переулков. Услышав, что его зовут, Манжелли в этот момент шел вдоль бокового запасного пути, остановился, вгляделся в темноту. В полдесятки метров от рельсов тянулся забор из старых бетонных плит, потрескавшихся, с отвалившимися кусками. В некоторых местах между плитами и бетонными столбами, в пазы которых они вставлены, образовались зазоры. Туда вполне мог протиснуться человек. С внешней стороны забора росли высокие старые деревья. Их кроны не давали проникать на железнодорожные пути отсветом городского зарева. У самого забора стояла старая, оставшаяся еще с тех времен, когда локомотивы поездов двигались на паровой тяге, кирпичная постройка в два этажа. У самой ее стены, куда не проникал свет прожекторов с вышек, стоял окликнувший психиатра человек. В темноте угадывался силуэт. Различить лицо и во что человек одет невозможно. Психиатр не рискнул подойти к забору ближе. «А что тебе мое настроение?» — уклончиво сказал Манжелли. «Да так, конечно, ничего», — донеслось из темноты. «Спросил просто, чтобы о чем-то заговорить. Интересно беседовать с умным человеком». Манжелли посмотрел по сторонам. Неподалеку на пути стоял пассажирский состав. Все окна темные. «А ты, говорят, не просто умный, а очень хитер», — продолжал силуэт во мраке. «А настроение? Какое может быть настроение, когда в городе действуют семья Иза, Аристикиф, Ариман, Какабаэл, Тураэл, Румьял, Данел, Нукаэл, Баракел, Азазел, Армерс, Батарьял, Базазаэл, Ананел, Турхьял, Симонизьел, которые сбежали из рая в это чертово место. Горе тем, кто встанет на их пути». «Да, это точно», — тут же проговорил Манжелли. «В городе появился и еще один человек из этой компании». «Кто?» — выпалил темный силуэт у стены и как будто даже подался на полшага в сторону психиатра. «Иуда! Собственной персоной!» — громко проговорил Манжелли и обернулся. Рядом с ними никого не было. «Откуда ты знаешь?» Теперь человек у стены говорил негромко, но психиатр хорошо слышал его. «Он был у меня дома. Заявился без приглашения». Сделав пару шагов в сторону темноты, произнес Манжелли. Вдруг краем глаза он увидел, как дверь одного из пассажирских вагонов открывается. Из нее на подножку выходит человек в форме железнодорожника, спрыгивает на гравий, насыпанный между путей, и быстро шагает по нему в их сторону. «Кто-то идет!» — нервно сказал Манжелли. «Давай, странный человек в черном!» Психиатр торопливо пошел в сторону вокзала.